Глава 14. Дни текли в пугающем ожидании плохих новостей. Лике снились кошмары о пустыне и варварах, о войне и страданиях близких. А просыпаясь, она тревожилась о ближайшем будущем и ждала, пока Север не сообщит, что день должен пройти спокойно. Осознание, что каждое утро начинается с мысли о принце, выводило Лику из себя. К тому же ее не покидало ощущение, будто она куда-то опаздывает. И каждый час, проведенный не в пути к крапчатым землям, усугубляет ситуацию. Чтобы как-то отвлечься, Лика тренировалась с Мари, часами сидела в библиотеке в поисках дара, который помог бы Шору, а вечера проводила с Лорелом и Дауром. Перевод слова шел тяжело, да и те законы, которые удалось распознать, были в той или иной степени известны. Флот Дорана благополучно достиг пятой ветви, откуда часть кораблей отправилась в Инарон. Что творится на расколотом континенте, никто не знал. Но Эрон так и не применил весенний шторм, а варвары не напали ни на одну из ветвей. Это вселяло в Лику надежду, что их план все-таки получится осуществить вовремя. Когда дирижабль поднялся со строительной площадки и сделал пробный круг, вся команда вздохнула с облегчением. Дирижабль пролетел на малой высоте недалеко от города. За несколько часов познаватели освоили движение назад и по кругу. Спустя еще день близнецы отвезли принца Виктара к границе шестой ветви, благополучно преодолев горный хребет, и вернулись. Десяток человек ухватились за тросы и зафиксировали дирижабль на месте. Близнецы спустились по трапу. Бун смеялся от восторга. Финн лишь отмахивался, записывая что-то в дневник. «Это потрясающе! С ним надо быть осторожнее, чем со сварливой женушкой. Не подниматься слишком высоко, иначе люди могут пострадать из-за горной болезни», — бормотал Финн. «Со слабым желудком туда лучше не лезть», — хохотал Бун, снимая перчатки. Руки и нос у него покраснели, борода покрылась инеем. «Бун, уймись, прошу тебя! А что?» Финн закатил глаза и поскорее подошел к Лотару, ожидавшему результатов полета рядом со строительной площадкой. Все готово, да, владыка?» «Нет, Бун, чтоб тебя...» «Лотар, дирижабль нужно утеплить. Даже сейчас там очень холодно, а на высоте будет еще хуже. К тому же грузоподъемность рассчитана на 18-20 человек, и это вместе с припасами и балластом. И нужно время, чтобы обучить хотя бы пару членов отряда управлять им». «Это еще зачем?» «Чтобы они отправили дирижабль обратно, Бун. Не оставлять же его в крапчатых землях. В конце путешествия мы спустим газ и спрячем машину. Делов-то нет». Лотар сказал это негромко, но спор между близнецами тут же угас. Владыка задумчиво потер подбородок и решил. «Вы уничтожите машину. Сбросите ее в пропасть аж». «Почему? Это же чудо техники. Нельзя вот так просто взять и избавиться от него», — возразил Бун. «Вы используете машину только для путешествия до истока Северной реки. Дальше пойдете пешком». «Да послушайте, Бун, владыка прав. У нас и так мало людей. Могли бы вместо старикана или девчонки взять познавателей, которые бы сохранили единственный в мире летательный аппарат». «Бесценная Лика летит, потому что она носит кольцо Элазарет. К тому же последний дар все еще может быть у нее в шкатулке», — терпеливо пояснил владыка. «Отец Лорел. Хранитель веры. И это его священный долг — помочь Двуликой. Мог бы исполнять его и здесь, переводя слово. Он будет делать это в пути». «Вы позволите ему вывести слово из Ликола?» «Бун, конечно же нет», — возразил Финн. «Владыка согласился, чтобы Лорел переписал текст и перевел его в дороге». «Прекрасно. Допустим, у Севира есть куб, у Ренфилла вьюга, у Лики остается кольцо, у Лорела самая дорогая реликвия Арадана, которая не имеет практического смысла. А Даур едет как запасной бесценный для отбирания имени у мастера. И на тот случай, если у Лики не выйдет открыть шкатулку с Двуликой». Прежде чем сказать это, Финн обернулся проверить, нет ли девушки поблизости. «И отряд безымянных солдат с Мари во главе. Потрясающе! Слушайте, а давайте так. Оставим Севира с Ренфиллом на дирижабле, где они будут помогать отряду издалека, а? Как вам идея?» «Бун, во время побега из Ревны для Севира имело значение каждая секунда. Все сделаем, как велит владыка». Финн попрощался с Лотаром и пошел обсуждать с инженерами, как утеплить кабину дирижабля, чтобы не слишком снизить грузоподъемность. Бун вернулся в машину. Он долго сидел в кресле, щупал рычажки и пересматривал кропотливо вырисованные схемы, вспоминая каждую заклепку и с таким трудом выплавленные детали. Затем пришел Финн, и инженеры обили сиденья кожей и мехом. Абун предложил часть горячего воздуха, выходящего из дара, периодически направлять в кабину, чтобы никто не мерз. Через сутки все было готово. Лика попрощалась с Лотаром и Анжелой, помахала Сиреру, выбежавшему проводить брата, поправила сумку на плече и взошла по трапу. Новый протез слушался так точно, что иногда Лика забывала об отсутствующей кисти. Светорез и мрак, спрятанные в ножнах на запястьях, выдвигались достаточно быстро и безопасно, чтобы случайно не ранить. Лика села рядом с близнецами и с замиранием сердца и восторгом стала наблюдать, как удаляется земля. Вскоре они полетели над разбитыми льдами, а восход впереди разделил пейзаж на золотое небо и черную реку. Первая остановка была у горячих источников, расположенных на полпути к пропасти Аш. За трое суток почти без сна Лика сделала вывод, что предпочла бы преодолеть это расстояние верхом на вьюге. Во время путешествия солдаты рассказывали о женах и детях, Даур — о расколотом континенте, а Бун травил байки. Лика отмалчивалась, хотя часть ее хотела при Севире описать все, через что пришлось пройти. Но принц был поглощен шкатулкой, примерно так же, как Лорел, переводом слова. Иногда Севир что-то говорил близнецам, и дирижабль немного менял курс. Лорд Ренфилл подолгу спал, отдыхая от сеансов связи, и Лика стеснялась обращаться к нему с вопросами. Он подсказал ей про равный суд. Скорее всего, да. Мари ни с кем не общалась. На единственный вопрос Буна, тяжело ли ей было оставить владыку, женщина сухо ответила, что здесь от нее проку больше. Поэтому, сойдя на землю и узнав, что рядом можно искупаться, Лика очень удивилась, когда Мари предложила составить компанию. Горячий источник окружали припорошенные снегом камни. Пар поднимался над бирюзовой водой, в воздухе пахло солью, а с неба падал снег. Лика отстегнула протез, положила его на полотенце и осторожно, чтобы не поскользнуться, спустилась в озеро. Кожу пощипывала. У дна было совсем горячо. Пришлось поджать ноги и устроиться на камне так, чтобы вода покрывала плечи. Отсутствующая кисть заныла. Лика поморщилась и подняла культю над водой. «Все еще болит?» — поинтересовалась Мари, зайдя в воду по пояс. Оружие она переместила за спину. Казалось, полностью купаться охранница не собиралась, оставаясь в длинной рубашке. «Да, пальцы как будто сжаты в кулак. Скоро пройдет. Не хочешь освежиться?» Мари кивком указала на протез и сказала: «Я не привыкла оставаться безоружной». «С нами же вьюга», — улыбнулась Лика. Вьюга первой запрыгнула в воду и теперь лежала брюхом на дне, распушив хвост и перья, а над поверхностью остались только мелко подрагивающий нос и уши. «Пока она вылезет, нас успеет убить». «Она очень быстрая». «Не сейчас, когда ее мех полон воды». Лика невольно покосилась на протез, но рисковать не решилась. Хоть близнецы и уверяли, что вода ему не страшна. «Почему ты не убила Севира?» «Что?» От спокойного тона Мари по коже пошли мурашки. «Я бы убила», — пожала плечами женщина. «И плевать, что подумают другие». Это ничего не изменило бы. Вернее, сделало бы только хуже. Ты на тот момент не знала, что он управляет оракулом. Что тебя остановило? Вряд ли ты успела подумать, что не хочешь быть убийцей или что-то в этом роде. Он почти не сопротивлялся. Наверное, это меня отрезвило. Довольно? Мари хмыкнула. Он весь полет глаз с тебя не сводил. Кажется, принц неровно дышит к бесценной Лике. «Издеваешься? Если он от чего-то и дышит неровно, так это от страха». «От стыда тогда уж». Мария окунула голову в воду, взъерошила волосы и резко откинула их на спину. «А на тебя засматривается Даур. «Да и ты на него тоже», — Лика попыталась поддеть Мари. И на удивление получилось. Мари спрятала взгляд, но румянец выдал ее чувства. «Мы познакомились, когда Даур приехал открыть шкатулку владыки», — призналась Мари с непривычной неловкостью в голосе. «И еще тогда...» «Так заметно?» «Что ты на него смотришь?» «Я думаю, никто не обратил внимания», — отмахнулась Лика. «Вы даже не разговаривали ни разу, кажется». «И он смотрит?» «Мари, я удивлена. Куда подевалась грозная воительница?» Лика плеснула в Мари водой. «Конечно, смотрит. На нас с тобой все мужчины на дирижабле смотрят. Поэтому мне не ясно, зачем ты заговорила о Севире. Знаешь же, что он сделал». «Знаю», — подтвердила Мари. «Поэтому и хочу, чтобы вы начали разговаривать. У нас важная миссия, и мне, как человеку, который обеспечивает безопасность, нужно, чтобы все участники работали слаженно. Слушай, если Севир вдруг скажет, не знаю, пригнуться или сделать что-то странное, ты послушаешься? Или сначала язвительно спросишь, зачем ему это надо?» Лика потупилась, нехотя признав правоту Мари. Злость на Севира вспыхнула с новой силой. «И что ты предлагаешь?» «Сделай первый шаг навстречу». «Почему я?» «Потому что Севир к этому давно готов, но вина не дает этот шаг сделать. Найди повод обратиться к нему за помощью». «Думаю», — Мари кивнула на шкатулку Зуен, которую Лика везде таскала с собой. «У тебя есть такой?» «Вот подойду к Дауру и все про тебя расскажу. Не посмеешь», — Мари окатила Лику водой, а вьюга с веселым лаем присоединилась к игре. Поэтому в лагерь троица возвращалась, едва дыша от усталости. От холодного воздуха в палатке болели нос и уши. Севир клацал зубами и поджимал ноги, чтобы согреться. Уснуть не удавалось. Он подышал на озябшие пальцы и натянул на голову капюшон. «Как так вообще вышло, что я ночую один в палатке? Вдвоем стало бы намного теплее. Хорошо, наверное, Ренфилл с вьюгой под боком. Вот уж кому точно не холодно». Севир представил, как укрывается пушистым теплым хвостом, как обнимает меховую гриву. Лика, наверное, так и грелась в горах. Внезапно край палатки распахнулся, свет от свечи пробежал по железному протезу. Им Лика Пейран сжимала большой камень. «Все-таки решила размозжить мне голову?» Бесценная фыркнула и положила камень в пустой котелок. Севир почувствовал исходящий от булыжника жар. «До утра тепла хватит». «В последний раз, когда обо мне позаботились подобным образом, нас всех чуть не убили. Зачем ты пришла?» Девушка скорчила недовольную гримасу и присела на край одеяла. Лика вытащила из сумки шкатулку с песочным человеком и, запнувшись, спросила. «Ты можешь посмотреть, как мне вытащить его оттуда? Об этом даре познавателям ничего не известно». Севир испытал облегчение. Ответов на вопросы про Эльту, на отрубленную руку и вообще все, что касалось того времени, у него точно не нашлось бы. «Да, конечно, сейчас». Севир призвал куб и тут же едва не выронил его и, смутившись, деловым тоном спросил. «Можешь описать этого парня? Я знаю, что его зовут Шор, и он племянник Даура, но это маловато для... видений». Лика нахмурилась. «Ты не призовешь оракул?» «О, в этом нет необходимости. Понимаешь, выцепить что-то конкретное я могу и так». «Ладно». Шор вырос на Эльре. У него рыжие волосы, он знает много языков, умеет стрелять из ружья и обращаться с холодным оружием. Этого хватит? «А как все произошло? Можешь описать, что ты видела?» «Он убил хозяйку шкатулки. Ее звали Зуен, и... он стоял весь в крови, а затем просто рассыпался песком». Севир кивнул и взялся за куб. От отрешенного взгляда Лики мурашки побежали по телу. Представить этого Шора сражающимся не составило труда. Он находился среди красных песков и убивал варваров. «Почему бы и нет? Раз мы отправляемся в крапчатые земли, то велик шанс, что песчаный призрак вступит в бой». Грани куба пощелкивали. Поток видений лился через Севира свободно. Но стоило попытаться прыгнуть дальше, как его словно отталкивало от нужного знания. При этом сомнений, что способ вернуть парня к жизни есть, не осталось. «Странно», — пробормотал он. «Что такое?» — Лика придвинулась поближе. «Я вижу, как он улыбается. Чем-то похож на Сенриха. И я вижу, как он сражается на востоке. Но между этими событиями пустота». Север перевернул куб и начал крутить одну из граней, будто настраивал резкость телескопа. Во тьме мелькнули проблеск и знакомое возвышение. Но вдруг куб заклинило. Север сжал зубы и надавил. Шкатулка заскрипела и развалилась на части. Лика вздрогнула, а Север, выдернутый из тьмы видений, зашипел от яркого света. «Проклятие! Прости! Я попробую еще, когда... соберу ее!» Север понятия не имел, как собрать куб. «Дай я помогу!» Лика взяла обломки и непринужденно, будто делала это каждый день, совместила части куба. Железные пальцы двигались, как лапки насекомого. Шкатулка щелкнула, и детали встали в пазы. «Спасибо! Здорово ты управилась! У тебя талант!» Север запнулся, поняв, какую глупость сказал. «Так выходит, это возможно?» «А? А, вернуть Шора? Да, да, да, но... кажется, это случится в...» «Где же?» «В обители Двуликой. И как будто бы, не очень скоро», — осторожно говорил Север, опасаясь, что бесценное расстроится. Но Лика напротив улыбнулась. «Главное, что это возможно. Уже неплохо, да?» «Да, это отличная новость. Я надеюсь, все получится у тебя с твоим, мужчиной». Север смутился, поздно сообразив, что понятия не имеет, кем песчаный призрак приходится Лике. Вряд ли они просто друзья. Скорее, он ее жених или любовник. Они столько пережили вместе. А сколько еще предстоит? Если выживут, то наверняка заведут семью где-нибудь в тихом месте. Подальше как от жаркой пустыни, так и от леденящего холода. За шелковым морем, на зеленом острове, в окружении садов, птиц и детей. Лика задула свечу. Север очнулся от мысли и в полной темноте уловил лишь то, как тень девушки скользнула к нему. Лика откинула одеяло, а в следующий миг лица коснулись ее губы. Они были потрескавшимися от мороза, но очень теплыми и мягкими. Север качнул головой и поцеловал их, поймал жадным касанием во тьме. И все произошло как само собой разумеющееся. Так естественно, что он даже не удивился. Самым сложным было выпутаться из одежды, нащупать и развязать шнуровку, оторваться друг от друга. Он стянул рубашку через голову так быстро, как будто секундное промедление и желание упорхнет. Момент будет потерян, и им придется стыдливо остановиться и, неуклюже пожелав друг другу спокойной ночи, распрощаться. Опыта у Севира было немного, да и стоило ли вообще принимать в расчет те встречи с женщиной из Дома удовольствий, которая обучала принцев искусству любви. Воспоминания о тех жалких попытках не придавали особой уверенности, что он все сделает правильно, но Лейка постановала и сжимала пальцами, пятью живыми и горячими, и пятью холодными и острыми, кожу на его спине. В палатке стало жарко. Лика, тяжело дыша, отодвинулась подальше от изнуряющего жара котелка и перевернулась. Север коснулся животом спины Лики, мокрой от пота. Сомкнул руки на груди девушки, поцеловал в шею и притянул к себе. Он старался слушать тело Лики и следить за реакцией на свои движения, но довольно скоро все уроки вылетели из головы. Его возбуждало то, что он делал это с бесценной. Интересно, а Лику возбуждает, что она с принцем? Что в пяти шагах спят или не спят другие люди? Север куснул девушку за плечо, и вдруг она выгнулась под ним, вскрикнула, задохнувшись на секунду. А там, внизу, внутри, Север почувствовал пульсацию. Невольно подстроился под нее и жарко выдохнул, зарывшись носом Лики в волосы, зашептав ей на ухо какие-то глупости. Потом Север и Лика лежали на одеялах. Влага с тел испарялась, поэтому пришлось накрыться от холода. Север украдкой посмотрел на девушку, попытавшись понять, довольна она или нет, и что все это значит, если значит хоть что-нибудь. Лика не улыбалась и не смотрела на него. Понять, о чем она думает, было невозможно. В конце концов, бесценная потянулась за одеждой. Север, помедлив, тоже. В тишине они оделись. «Надо что-то сказать», — подумал Север. Лика вздохнула. «Было хорошо», — сказала она, вогнав принца в краску. «Но это не значит, что я тебя простила». «А, да я понял». «И не беспокойся о последствиях. У меня все есть». «Чего?» Лика закатила глаза и быстро вышла из палатки. Что она имела в виду, Север понял спустя пару минут и проклял себя за глупость. Утро прокралось в палатку вместе с сырым холодным воздухом. Север цеплялся за остатки сна, голова гудела и разваливалась на части, а веки липли к глазам. Сердце почему-то колотилось, как после тренировки, да и пот покрывал все тело. Север ужаснулся от мысли, что заболел, и это проявление лихорадки, и с трудом сел. Мокрая рубашка тут же стала ледяной. Север стянул ее и полез в сумку за новой. Попутно он скомкал и спрятал подальше нижнее одеяло. От ночных воспоминаний кольнуло в животе. Север улыбнулся, сонно причесался и вылез из палатки. Лагерь собирался в путь. Люди грузили вещи в дирижабль. Вьюга азартно закапывала остатки костра, а близнецы опять спорили. Лорел трудился над переводом, Ренфилл беседовал с Дауром, но бесценный почти не слушал. Он наблюдал, как Лика тренировалась на ножах с Мари. Север понаблюдал за боем до самого конца. Бесценная в который раз оказалась на лопатках. «Если бы я дралась с Витарезом, то ты была бы мертва, Лика Пейран», — фыркнула Мари. «Это оружие не для боя». Охранница помогла бесценной подняться. Лика убрала кинжал и направилась к дирижаблю. Север, решив подбодрить девушку, махнул рукой и с улыбкой произнес: «Было хорошо». Лика недоуменно вскинула брови и прошла мимо принца по такой дуге, будто побрезговала дышать с ним одним воздухом. Север остолбенел. «Этого не может быть». «Не могло быть, я не мог с ней переспать», — кричал рассудок, вступая в спор с памятью. Север кинулся к своей палатке. Остывший камень в котелке оставался на месте. И одеяло, и все остальное. «С какой стати? Одумайся!» Он же помнил. Он же четко помнил все, что происходило. «Она ненавидит тебя и любит того парня из шкатулки. С какой стати она стала бы спать с тобой? Не сходи с ума!» Первой мыслью Севира было пойти и спросить у Лики. Но он тут же отмел идею с нервным смешком. Как бы это выглядело со стороны. Хорошо, если бесценная подумает, что Север издевается, а не о том, что он съехал с катушек. Спросить Ренфилла, не слышал ли он вчера ночью что-то. Рассказать ему, что хранитель Оракула снова потерял связь с реальностью, как в ночь убийства Стефана. Или Лика просто делает вид. Ведь все казалось таким реальным. Или это все-таки нереально? Север не помнил, как поднялся на дирижабль, как занял свое место и как прошли следующие сутки полета. Он перебирал в памяти каждую секунду прошедшей ночи, пытаясь отделить фантазию от реальности, но так и не смог этого сделать. Рассудком Север понимал всю абсурдность самой мысли о том, что Лика могла провести с ним ночь, но тело и память утверждали иное. Они говорили: «Это произошло. Может быть, не здесь и не сейчас, но это произошло». А если ты и дальше будешь копаться в вероятностях с помощью куба, то поймешь, что, возможно, до сих пор лежишь в своих покоях в Лассете под действием сонных трав, и что ничего этого не было. Север чуть не заплакал. Безумие подкралось к нему и приготовилось закрыть его взор, бездонными ладонями.